Глава 34. Эрик смеется, детально вспоминая случай. «Да-да, припоминаю, что когда она убежала, пятками сверкая, мы ее одноклассников конкретно прессанули, чтобы они отцепились от девчонки навсегда. А то, ясное дело, те бы ее толпой догнали и отфигачили по полной». Согласно киваю. «Из-за Адель пришлось еще остальных новичков прикрывать, чтобы их тоже не задирали, хотя все остальные мне нахрен не сдались. Я это сделал, чтобы особо не выделять ее. Ривз, продуманный ты чувак, не хотел бы быть тебе врагом», — улыбнулся Меллоро и вспомнил. «Знатно тогда мы повеселились, все чуть не обосрались со страха от нашего наезда. Да и из-за твоего запрета на нее даже никто не спорил ни разу». «Так я из-за этого ее сейчас и на бал пригласил, чтобы уже все знали, кому она принадлежит, чья это канареечка. И не расслаблялись даже после того, как я покину стены школы. Ну и пора ее в курс дел вводить, чтобы сама тоже особо не расслаблялась». Меллоро бросил на меня осторожный взгляд и все-таки высказал сомнение. «Не понимаю тебя, друг. Зачем тебе эта мелкая? Столько баб вокруг, столько на тебя вешается, а ты ее выбрал». «А я тем бабам и не отказываю», — нагло улыблюсь в ответ. «Адель — это другое. Хотя никогда не думал, что на выпускной потащусь с малолеткой, которую даже финтифлюкнуть нельзя». «Ривз, ты лошара!» — вовсю веселится Меллоро. «А я вот уже нам с Кэрол люкс забронировал, после бала наконец-то откуролесим. Уже взрослые люди, все можно так сказать». «А с чего ты решил, что я ничего не забронировал?» С хитрецой выворачиваю ответный взгляд. «У меня давно есть виды на Хлою, да и она не против. Хью по моей настоятельной просьбе ее пригласил, а Хлоя по моей убедительной рекомендации согласилась. Но в номера пойдет со мной. Так что ты меня слегка недооцениваешь, друг», — подмигнул прифигевшему Эрику, слегка приспустив свои Ray-Ban на нос и вернув ему его же взгляд из-под лобья, которым он меня одарил в самом начале беседы. Боксерский инстинкт возвращать удар въелся мне в подкорку, так что я ничего никому не спускаю и не оставляю удар без ответа, даже друзьям. Секундное молчание, требуемое для осознания всего сказанного, и Эрик повернулся ко мне, оторвав взгляд от трассы, восхищенно произнес: «Ривз, ты чудовище!»